пел на клиросе, колол дрова и исполнял еще немало других работ. По благословению старца Иосифа, кроме Иисусовой молитвы, он читал еще правила Пахомия Великого, заповедавшего каждый час дня и ночи начинать молитвой, состоящей из следующих частей: «Пресвятой Поотче наш, Господи помилуй 12 раз, слава и ныне, приидите поклонимся, Псалом 50, символ веры, Иисусова молитва 100 раз, достойно есть и отпуст». Так началась иноческая жизнь одного из величайших святых. Обитель полюбилась ему с первых дней его жизни здесь. Несмотря на свою величественность, Саровский монастырь был подлинно пустынью. Если глядеть с высоты колокольни, ничего не увидишь, кроме моря, качающихся верхушек сосен, до 2-3 деревень вдалеке с их церквями. Узкая Саровка и Сатис, в которой она впадает, опоясывают монастырь и ведут далее в Мокшу, в мордовские пределы. Обитель находится как бы на острове, приподнятом против окружающей местности. Удивительная, чуткая тишина кругом. Вскоре из рассказов Прохор узнал подробности основания обители. В конце 17 века в этом месте не было ничего, кроме возвышенного островка, поросшего лесом. Мимо шла дорога на Темников. Проезжие, приближаясь к этому острову, часто слышали колокольный звон и удивлялись, так как знали, что в этой глухомане нет ни храма, ни тем более монастыря. Звон с приближением к острову становился все явственнее, и, если это было ночью, сквозь чащу леса оттуда пробивался свет. В древности в этих местах жила мордва. Потом, в конце 13 века, сюда пришли татары и построили на месте нынешнего монастыря город Сараклыч, который, однако, просуществовал менее 100 лет. При благоверном князе Дмитрии Ивановиче Донском татары были отсюда изгнаны, а город их разрушен. Очень скоро и следов не осталось здесь от некогда кипевшей городской суеты, только остатки рвов и валов, заросшие кустарником. И это место так и называется – Старое Городище. Около 1664 года сюда пришел Феодосий, монах из Пензы. Поставив келью у слияния Саровки и Сатиса, он подвязался здесь в посте и молитве около 5 лет. Затем лет 10 жил здесь инок Арзамасского Спасского монастыря Герасим. Приходили к нему другие иноки, но не время еще было основаться здесь новой обители. Основателем Саровской обители стал Исаакий, монах Арзамасского Веденского монастыря. В 1705 году, когда ему было 25 лет, он получил от воеводы Даниила Кугушева, владельца земли, крепостной акт на участок под монастырь, а в следующем году ему даны были отказная и благословенная грамоты из патриаршего приказа, и он приступил к построению храма, который был освящен 16 июня 1706 года в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». 7 июля на Братском совете было постановлено: всей Сатисограда Саровской пустыни у Святей Церкви Пресвятой Богородицы Живоносного ее источника быть общежительному пребыванию монахов и положихам по свидетельству и преданию святых апостолов и святых отец чин, устав общего жития. И отныне нам сде, всем живущим монахам и сущим по нас настоятелям и братьям, держать и хранить безотложно, донде же благоволением Божиим обитель сия будет стоять. Господь послал благотворителей, которые помогали строительству храмов, келий и разных служб и покупке земель и леса. В 1715 году настоятель Исаакий принял схиму с именем Иоанна. Попытка уйти в 1731 году на покой ему не удалась, так как Господь послал ему жесточайшие испытания. Он умер не в монастыре, а в Санкт-Петербурге в тюрьме в 1737 году. Он был ни в чем не виноват, но оказался замешанным в чужое дело. Оно было связано с неким монахом Иосией, который был принят в Саровскую пустынь в 1711 году по просьбе царевен Марии Алексеевны и Феодосии Алексеевны, сестер императора Петра. С 1716 года Иосия – казначей в обители. У него связи в Петербурге и Москве. Человек он своевольный, и настоятель ему не указ. Наконец, в В 1730 году настоятелю, иеросхимонаху Иоанну, удалось отстранить строптивого инока от должности казначея, и тот с несколькими монахами покинул Саровскую обитель, осыпав своего противника угрозами и бранью. В монастыре оставался один из близких Иосии монахов, некто Георгий, который по известным причинам не поехал с ним. Это был авантюрист. В 1720-е годы он бывал в Саровской пустыне. Потом оказался при дворе царевны Елизаветы Петровны. Через год-другой он вдруг исчезает. В монашеской одежде бродит по монастырям и просит пристанища, но нигде его не берут, так как у него нет документа о пострижении. В 1728 году, в то время как настоятель был в отлучке, казначей, отец Иосия, принял Георгия в число братьев Саровской пустыни и стал ему духовником. Георгий открыл ему один свой страшный грех. Дело в том, что в 1724 году он сильно заболел и, не надеясь вылечиться, обратился к колдуну, старому мельнику. Тот прежде всего потребовал от него отречься от Христа, что Георгий и исполнил, а потом силою бесовскую излечил его от недуга. Опомнившись, Георгий стал усердно молиться, ходил пешком в Киево-Печерскую лавру и, как он говорил, где-то в пути его постриг в монахи сельский пастырь. Письмо об отречении от Господа, написанное смесью угля и крови, грешник имел при себе. Иосия отпустил ему все грехи, а страшное письмо спрятал под алтарь соборного храма. Знал ли об этом письме настоятель отец Иоанн, неведомо. Но он поручал Георгию, как образованному человеку, переписку книг и разных бумаг. Среди прочего, дал он ему переписать и запрещенное тогда сочинение архимандрита Маркела Радышевского «Возражение на объявление о монашестве». Архимандрит Маркел выступил в нем как противник церковной реформы Петра и особенно отмены патриаршества. И вот казначей отец Иосии, покидая Саров, его назначают настоятелем Берлюковской пустыни. А в 1733 году иеросхимонах Иоанн едет в Москву и в числе сопровождающих берет монаха Георгия. В одном из московских домов Георгий столкнулся с Иосией, и что уж там у них получилось неведомо, но они так сильно поссорились, что Георгий в присутствии многих людей произнес страшную тогда фразу «Слово и дело». Она неизбежно вела оговоренного к пыткам и допросам в тайной канцелярии, и к тяжкому тюремному содержанию. Иосия решил упредить его и подал на него донос, обвинив его в безбожии, чародействе и открыв место, где хранилось его отреченное письмо. Тайная разыскных дел канцелярия немедленно нарядила следствие. Все были арестованы. И Георгий, и Иосия, и иеромонах Иоанн с другими, сопровождавшими его монахами. При обыске в монастыре нашли письмо Георгия, тетради сочинения архимандрита Маркелла, манифест царевича Алексея Петровича и множество писем. Все это было увезено для представления Святейшему Синоду. Следствие вел сам епископ Феофан Прокопович, вице-президент Святейшего Синода. Ознакомившись с материалами, он сообщил императрице, что это государственный заговор, готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта. В Сарове было арестовано и заковано в кандалы несколько монахов, в том числе и иеромонах Ефрем, которого говорил Георгий. Он, Ефрем, будто бы вместе с другими монахами, считал святым юродивого Тимофея Архиповича, жившего при дворе царицы Прасковьи, матери Анны Иоанновны, и даже будто бы сочинил ему службу. Приговор, вынесенный по этому делу 13 декабря 1738 года, был крайне жесток. Иосию бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать навечно на Камчатку. Георгия также кнут, вырезание ноздрей и ссылка в Охотский острог. Иеромонаха Ефрема бить кнутом, лишить монашества и сослать навечно в Оренбургские шахты. Основатель же Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн еще в декабре 1737 года умер в тюрьме тайной канцелярии и был похоронен невдалеке от нее на кладбище церкви Преображения Господня. Еще в 1731 году первоначальник Саровской пустыни сложил с себя настоятельское звание и рекомендовал братьям на свое место иеромонаха Дорофея, который был одним из первых насельников обители. Это был волевой, но слабый здоровьем монах. В 1714 году, предполагая, что монахи нашли на месте татарского города клады, почему и строится так быстро и основательно, разбойники напали на монастырь, били и пытали монахов, требуя отдать казну, а отца Дорофея, после мучительных пыток бросили в огонь, и он чудом остался жив со шрамами на лице, без бровей и ресниц. При отце Дорофея монастырь был еще более благоустроен, появились новые храмы, разные хозяйственные постройки, приведены в строгое соответствие с уставом церковная служба и весь быт монахов. Все иноки исполняли послушание, пахали, косили, плотничали, ловили рыбу, шили одежду, делали свечи. Настоятель, помимо своих многочисленных обязанностей, имел послушание плести лапти и делать четки. В 1745 году он принял схиму с именем Дмитрий, а через 2 года последовала его мирная кончина. После него был целый ряд настоятелей, кратковременно и не очень удачно правивших делами обителей. В ней начались нестроения, нарушился мир между братьями, и так шло до той поры, когда из далекой Орской крепости был возвращен в Сорокскую пустынь иеромонах Ефрем. Это было в 1755 году, а через 3 года он стал настоятелем. И этот 6-й настоятель был единомышленником покойного основателя обители, что сразу и весьма благотворно отразилось на ее жизни. На собрании всей братьи в трапезной он сказал, что не потерпит, чтобы устав основателя Саровской пустыни не словом только, но и примером всей жизни, утвердившего заведенные им порядки, был бы разоряем от незаботливых, несведущих, непокорных людей. Кто не желает подчиниться требованиям общежитейского Саровского устава, пусть лучше изберет себе другой монастырь. Старец Ефрем немало лет провел на клиросе, будучи уставщиком. Долгое время хранились в монастыре писанные им ноты столпового пения, ермологии, обиходы и стихиры праздничные, псалтырь с канонами и другое. К ближним, как пишет его биограф иеромонах Авель, отец Ефрем был весьма милостив и сострадателен. Во все время своего настоятельства бедным и помогал в нуждах, и наиболее изъявлял сострадание к алчущим во время общего глада, бывшего в 1775 году. В 1760-е, начале 70-х годов, отец Ефрем имел дружескую духовную переписку со святителем Тихоном, епископом Воронежским и Елецким. Сохранившиеся письма святителя Тихона Задонского говорят о теплом братском чувстве, какое питал этот великий святой к настоятелю Саровской обители. Стараниями отца Ефрема построен был большой соборный храм во имя Успения Божией Матери, тот самый, в который и вошли впервые при своем появлении в Сарове курские паломники, будущие саровские иноки, а с ними и Прохор. Возле этого храма, слева от входа в стороны, находилось надгробие иеромонаха Ефрема, а в архиерейских покоях был портрет его с надписью «Не сирин ты, но русский ты Ефрем, Саровской пустыни броня еси и шлем». А в этой тихой безмолвной обители застал Прохора и других великих молитвенников. Был здесь иеромонах Петерим, ктитор нового соборного храма, бывший курский купец, хорошо помнивший Федора. Это был столь благоговейный подвижник, что на нем явно почило благословение Господа. Однажды он шел из-за утренней и вдруг увидел в небе среди облаков необыкновенно яркий свет и в нем благословляющую десницу. Другой земляк Прохора, иеромонах Иоаким, человек, начитанный в отеческих писаниях, библиотекарь Саровской пустыни, кроткий и молчаливый, но имевший благодатный дар речи для просвещения и назидания новоначальных иноков. Он беседовал и с Прохором и удивлялся, что этот новоначальный мало в чем уступает ему поведению духовной книжности. В среде братьев Саровской были монахи, наставлявшие новоначальных примером своей жизни, и из них первый иеромонах Исаия в недалеком будущем казначей обители, а потом и настоятель, ради которого для монашеской жизни рядом с ним в Саровскую пустынь пришло несколько иноков из других монастырей. Постник великий был, молитвенник и молчальник. «Молчаливый бы человек, — говорил он, — и бесам страшен есть, понеже не ведают бесове у совершенных сердечные тайны, аще с нами молчат, любя же многословие не убежит греха». Второй такого же рода инок был иеромонах Назарий, бывший позднее игуменом Влаамского монастыря, устроивший там общежительное скитское пустынное житие и возведший множество храмов и различных зданий. Он потому и вызван был из Сарова на поднятие Валаама, что многим известны были его духовные дарования. Он был замечательным наставником для своих духовных чад. Речь его была образной, точной, близкой к народному складу. Поучал он не прямо, а как бы рассказывая о бывшем с ним самим. «Я 3 года не знал скорби», – вспоминал он при одном случае свои первые монашеские годы. «И столь на их посту, неизлаголанному удручению плоти, что думал, в том вся добродетель. Как пришли ко мне 3 сестрицы, уныние, скука, печаль, тут-то познал и не знал, как угостить их. Стал, изнемог, потом научился, говоря: «Гости мои дорогие, милости прошу, пожалуйте, я вас угощу. Вот, зажгу свечку, помолимся, поплачем, попоем, и как завопию: Боже милостив, буди мне грешному, создав имя Господи, помилуй, без числа согрешив, Господи, прости меня, как воззрю к Твоей благости, кое начало положу исповедание, Владычица Богородица, помяни раба Твоего». «Гости мои бегом, а я говорю: Матушки, погостите». «Нет, уже не догонишь». Когда придет вам горячий дух молиться много, то немного молитесь и четки от себя положите. А когда леность, тогда-то подлинно до пота молиться полезно. Бывали дни, когда вот такие гости досаждали и послушнику Прохору. И он угощал их, по примеру отца Назария, и, наконец, и совсем избавился от них. Игумен Назарий, вернувшись с Валаама, построил себе келью на речке Саровке, в лесу, и вел там безмолвную пустынническую жизнь. Ночами он ходил по лесу, читая на память молитвословие 12 псалмов. Днем принимал людей, приходивших к нему, больше всего монахов и монахинь. Он был духовником нескольких основанных при его участии женских обителей в Нижегородской и Тамбовской епархиях. Послушник Прохор все делал на совесть, но больше всего любил клирос и столярку. В расписании смен для неусыпаемого пения только к нему приложенное прозвание по роду деятельности. Он назван здесь Прохором Столяром. Позднее, в конце 1820-х годов, отец Серафим рассказывал: «Бывало, как не приду на клироста, братья устанут, ну и уныние нападет на них, и поют-то уже не так, а иные и вовсе не придут. Все соберутся, я веселю их, они и усталости не чувствуют. Ведь дурное, что говорить ли, делать ли нехорошо, и в храме Божьем не подобает. А сказать слово ласковое, приветливое да веселое, чтобы у всех пред лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был, вовсе не грешно». А столярное дело ему давно было знакомо. И вот он пилит, тешит топориком, строгает рубанком и долбит разными долотами. Делает кресты для могил, гробы, столики, аналои. И еще резал искусно кипарисовые крестики для благословения от обители паломникам. Топорик всю жизнь будет при отце Серафиме. Им он делал все, и гроб себе, и дрова для топки. В Ордатовском женском монастыре хранилось большое распятие работы отца Серафима с предстоящими Богородицей и Святой Марией Магдалиной. А для больничной церкви в Саровской пустыне, которая сооружена была позднее, отец Серафим сделал великолепный кипарисовый престол. В этой церкви от ее построения и до конца своей жизни он и будет причащаться святых Христовых тайн. Уже 2 года прошло со дня прихода Прохора в Саровскую пустынь. Все ему здесь стало родным, за исключением одной странности – солдат с пушками. Дело в том, что в лесах вокруг монастыря появилось несколько разбойничьих шаек. Они уже стали требовать денег от настоятеля, угрожая поджогом. Старец Пахомий обратился к владыке, епископу Иерониму, с просьбой обеспечить обитель охраной. Тот отнесся к военному губернатору, и вскоре в пустыне прибыла артиллерийская команда – унтер-офицер и 6 солдат при 6-фунтовых пушках, весьма небольших, но производивших страшный грохот при пальбе. Каждое утро на рассвете и вечером на закате солнца артиллеристы давали несколько холостых залпов, наполняя монастырь и окрестность удушливым дымом, распугивая птиц и зверей, и, как думалось им, и разбойников. Эта команда простояла в монастыре 17 лет. Уходя, они получили по 17 рублей наградных, по рублю за год. Никто не мог предположить, что молодой, полный сил, рослый послушник вдруг так тяжело занеможет. Прохор слег в болезни. Все тело его опухло, он перестал выходить из келии, а вскоре и вставать со своего жесткого ложа. Через некоторое время он был перенесен в одну из больничных келий. Братья решили, что у него водяная. Ничего у Прохора не осталось, кроме молитвы. Он и молился, постоянно, как бы ни было ему тяжело. День и ночь ухаживал за ним его наставник, старец Иосиф. Часто приходили к нему, сидели около него игумен Пахомий и иеромонах Исаия. Как он не откроет глаза, все они перед ним. Сколько же у них было участия, братской любви к простому послушнику, на выздоровление которого уже трудно было и надеяться. Шел третий год болезни, но на предложение позвать все-таки доктора он ответил отказом. «Я предал себя истинному врачу души телес Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери», – не однажды говорил он и каждый раз прибавлял. «Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, убогого Господа ради, небесным врачеством». Он имел в виду причастие святых Христовых тайн. Вот так однажды иеромонах Иосиф отслужил о здравии болящего всенощную, а потом литургию, и, исповедав его, преподал Прохору в келье святое причастие. Больной возблагодарил Господа, долго молился со слезами на глазах, а потом впал в забытие. Он не уснул, а находился в таком состоянии, которое иноки называют тонким сном. На столике горела свеча, лежали крест и Евангелие, и стояла прислоненная к стене икона Божией Матери. В углу на стене тонула в полумраке икона Спаса Нерукотворного. Пахло ладаном, и была великая тишина. Одними губами шептал Прохор Иисусову молитву, ум его был устремлен к Богу. Он готов был терпеть и с благодарностью все, что не пошлет ему Господь. Прокатились и умолкли вдалеке гулкие хлопки пушечных выстрелов, закричали вспугнутые стаи галок. Часы на колокольне прозвонили мелодию «Кто тебя избежит в смертный час?». Прохор почувствовал вдруг необыкновенное волнение, открыл глаза и увидел, что в келье все ярче и ярче разгорается свет. Он приподнялся на локтях и услышал возглас «Пречистая грядет!». Он осенил себя крестным знамением, хотел встать, но не смог. Возле его постели, в ярком свете, который исходил от них, стояли Богородица с жезлом в левой руке, а с нею святые апостолы Петр и Иоанн. Матерь Божия, обратясь к Иоанну Богослову, указала перстом на болящего Прохора и сказала: «И этот нашего рода». Затем положила правую руку на лоб страдальца, а жезлом коснулась его бедра. Там сразу же образовалось как бы небольшое отверстие, через которое и стала вытекать из его тела вода. Прохор уснул. А после вечернего правила пришел к нему старец Иосиф и стал убирать эту воду, ничего не зная о том, что здесь произошло. Прохор же, очнувшись, ничего не сказал ему и никому ничего не открыл, и только много лет спустя рассказал одной монахине об этом явлении Пречистой Девы, о том, как она исцелила его и взяла под свой покров. Через несколько дней он встал с постели. К нему вернулись прежние силы, а о годах страданий ему напоминала только ямка на бедре, след жезла Богородицы. Да и эти страдания он вспоминал с радостью и готов был еще на гораздо большие. И этот нашего рода. В 1784 году игумен Пахомий среди других работ решил перестроить корпус больничных келий и перенести туда больничную церковь, бывшую в другом месте монастыря. Новый храм задуман был двухэтажным, с престолами внизу во имя святых Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, вверху во славу преображения Господня. Был заказан план петербургскому архитектору Бланку, но средств не хватало, и старец Иосиф предложил своему духовному сыну Прохору новое послушание – собирать деньги на построение храма. Прохор, уже совсем выздоровевший, принял это поручение с радостью. Ведь это будет храм на месте явления самой Богородицы, храм для тех страдальцев ради Христа, которые, как и он, будут лежать в больничных кельях. Сначала обошел он большие города – Арзамас, Лукоянов, Темников, Ордатов, Кадум, а потом отправился в Орел и Курск. С Божьей помощью сбор шел хорошо, и Прохор несколько раз возвращался в Саров с большими суммами денег. Все лето 1784 года он провел в этих странствиях. Весной видел, как сеяли, а осенью, как убирали крестьяне хлеб. Давали ему на церковное строение и полушки, и кредитки в 100 рублей. Черными, негнущимися от работы пальцами и белыми от заграничного душистого мыла. Всем кланялся в пояс рослый, загоревший на солнце инок, благодарил, широко крестясь. В Курске Прохор посетил родной дом, повидался с матерью Агафьей Фатеевной и с братом Алексеем. Они вместе несколько дней ходили в церковь. Алексей с изумлением заметил, что брат его предсказывает разные важные вещи, и спросил его: «Неужели ты уже и пророком стал?» Прохор ответил, что он не пророк, но нечто из будущего Господь ему открывает. Алексей тогда сказал: «Вот у меня второй месяц болит грудь. Не умру ли я вскоре?» «Нет», — отвечал Прохор, — «когда я умру, и твоя кончина вскоре последует». Алексей пристально посмотрел на него и почувствовал, что это правда. Когда Прохор собирался уходить, Алексей принес и подал ему довольно тяжелую коробку. «Прими во славу Божию», — сказал он, — «на храм». В коробке оказалось столько золотых рублей, что их одних хватило бы на постройку церкви. Таким образом, сбор был окончен. Прохор, простившись с родными, отправился в Саровскую пустынь. В Муроме нашелся ему попутчик, инок из Спасского монастыря и иеромонах Антоний. Они пошли пешком, но им зачем-то понадобилось сначала идти в Нижний, и они пошли берегом Оки. Они шли в некотором отдалении друг от друга и молились. Ночевали там, где заставала их ночь, в стогах сена, в бедных деревенских избушках. Пройдя село Давыдово, они углубились в лес. Там шумели густой листвою дубы, струились свежей зеленью мелкие листочки берез, зайцы перебегали путь, а над головой в синем небе тянулись облака. Увидев несколько пней, еще свежих по срезу, иноки присели отдохнуть. Много позднее отец Серафим рассказывал, что, сидя на пне, увидел он сходящую с неба икону Богоматери «Утоли моя печали». Икона встала на одном из пней, Прохор вскочил и сделал земной поклон. Когда он поднялся, иконы уже не было. «Это место святое», — подумал он, — «его возлюбила Царица Небесная». Он срубил два молодых дубка, заострил конец одного из них, а другой подал отцу Антонию. «Утверди, отче, этот крест». Иеромонах Антоний связал обе части, потом Прохор выкопал ямку и поставил в нее крест. И они оба, поклоняясь этому кресту, стали петь тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя». Три раза пропели. «Вот здесь, отче, — сказал охваченный каким-то восторгом Прохор, — на этом самом месте будет соборный храм». Отец Антоний с удивлением слушал его. «Здесь, отче, будет женский монастырь, основанный девицей», — продолжал Прохор. «Она будет людям на посмеяние, а Царице Небесной на прославление. А храм назовется во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В это время в лесу находился крестьянский отрок, искавший, где бы срубить березовую оглоблю поровнее. Он зашел сюда в поисках нужного дерева с проселка, где оставил лошадь с телегой. В пути у него переломилась одна из оглобель. Услышав из-за кустового густарника голоса иноков, он затаился. И вдруг он услышал, что один из них зовет его по имени. «Петр, Петр, подойди сюда». Пораженный тем, что незнакомый инок откуда-то знает его и, не видев, угадал его присутствие здесь, отрок вышел из-за кустов. Обратившись к нему, Прохор сказал: «Здесь будет монастырь, Петр. Это будет не скоро. Меня уже не будет на свете, а ты доживешь до этого времени, когда обитель будет устроена и когда главный храм ее будет освящен». Так впоследствии все и было. Явился монастырь женский, а в нем храм во имя чудотворной иконы и предел в честь воздвижения креста Господня. По возвращении в Саров Прохор снова взялся за столярное дело и по благословению своего старца начал с постом и молитвой, со многими поклонами и покаянием, делать из кипарисового дерева престол для нового больничного храма. В 1785 году скончался духовный отец Прохора, старец Иосиф, казначей обители, передав своего подопечного для духовного кормления старцу Исаии. Летом 1786 года игумен Пахомий, хотя в его обители и не было вакантного места для нового монаха, решил постричь послушника Прохора. Пришло время тому, явны были успехи его в жизни иноческой. Было в епархии у преосвященного Виктора испрошено для Прохора место в Николаевом монастыре города Гороховца временно до открытия вакансии в Саровском. 13 августа Прохор принял постриг и наречен был Серафимом. Неясно, то ли в честь небесных Серафимов, то ли в честь священномученика Серафима и епископа Фонариотского. Восприемными отцами при этом были иеромонахи отец Иосиф и отец Исаия. А 27 октября того же года он по ходатайству отца Пахомия был хиротонисом во иеродиакона преосвященным Виктором, епископом Владимирским и Муромским. Блаженные памяти отцы наших, строитель Пахомий и казначей Иосиф, вспоминал позднее преподобный Серафим, мужи святые любили меня как свои души, и ничего ими от меня не потаено, и о том, что им было для своей души и для меня полезно, пеклися. Оставлены были все прочие послушания. Отец Серафим все свое время стал посвящать храму и келейной молитве. Один из первых жизнеописателей преподобного Серафима Николай Васильевич Елагин писал, что теперь, кроме подвигов иночествования, отцу Серафиму прибавились новые труды по званию иеродиакона. Он вполне предался новому своему, поистине уже ангельскому служению. Со дня возведения в сан иеродиакона он, храня чистоту души и тела, в течение 6 лет и 10 месяцев почти беспрерывно находился в служении по обязанности иеродиакона. Ночи, на воскресные и праздничные дни проводил он в бодрствовании и молитве, неподвижно стоя до самой литургии. По окончании же каждой божественной службы, оставаясь еще надолго в храме, он по обязанности священнодиакона приводил в порядок священную утварь и заботился о чистоте алтаря Господня. Господь Бог, видя его благую ревность и усердие к подвигам, даровал отцу Серафиму силу и крепость, так что он почти не чувствовал трудов, не нуждался после них в слишком продолжительном отдыхе, был крепок здоровьем, часто забывал о пище, питье, и, отходя с пути подвигов для отдыха, жалел, зачем человек, подобно ангелам, не может беспрерывно служить Богу. Строитель Пахомий теперь еще более прежнего привязался сердцем к отцу Серафиму. Без него старец не совершал почти ни одной службы. Подлинно избранник Божий был отец Серафим. Уже много лет задолго до пострижения в монахи трудился он в доброделании, и вот, уже при первых своих шагах на иноческом пути достиг немалого духовного совершенства, удостоился благодатных даров. Многие уже заметили в нем дар прозрения будущего, удивлялись необыкновенной его выносливости при строжайшем посте. Но он, уже при первых своих служениях в храме, сподобился и духовных видений. Он видел ангелов в златотканных одеждах, которые пели вместе с братьями и сослужили вместе с ним иеромонаху в алтаре. Так бывало при каждой литургии, и это наполняло душу отца Серафима великой радостью. Он как бы не помнил себя и не замечал времени, служа Богу вместе с небесными посланцами. Господь видел крепость его души и надежность наставника его, отца Пахомия, который не даст иеродиакону Серафиму возомнить о себе, получивший великие небесные дары. И вот однажды он сам явился ему в сонме ангелов. А как это было, впоследствии сам отец Серафим рассказал с просьбой соблюсти это в тайне одному саровскому иноку. «Случилось мне служить с отцом Пахомием и казначеем Иосифом во святой Великий Четверток. Божественная литургия началась в 2 часа пополудни и, как обыкновенно, вечернюю. После малого входа и паремии возгласил я, убогий, в царских вратах: «Господи, спаси благочестивые и услышанные!» И, вошедший в царские врата, навел на предстоящих орарем и окончил: «И во веки веков». Тут озарил меня свет, как луч солнечный. Обратив глаза на сияние, я увидел Господа Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого во славе, сияющего светлее солнца неизреченным светом и окруженного как бы роем пчел небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От западных церковных врат он шел по воздуху, остановился против Амвона и, воздвигши руки свои, благословил служащих и предстоящих. Затем он вступил в местный образ свой, что близ царских врат. Сердце мое возрадовалось тогда чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу. Словно окованный застыл отец Серафим у царских врат, не в силах пошевельнуться. Лицо его то бледнело, то покрывалось румянцем. Предстоящие недоумевали, что это с иеродиаконом, ведь никто не видел того, что Господь дал узреть ему. Игумен Пахомий выслал на Авон другого иеродиакона, а отца Серафима под руку отвел в алтарь, стал задавать ему вопросы, но тот не отвечал. И так 2 часа простоял он в алтаре, созерцая в душе божественное видение, не замечая никого вокруг себя. То, что он видел, происходит в каждом православном храме на каждой литургии, когда священник говорит молитву входа: «Владыка Господи Боже наш, уставивая на небесех чины и воинства ангел и архангел, служение Твоей славы, сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость». Придя наконец в себя, отец Серафим рассказал старцам о том, что видел, и они назначили ему несколько дней полного молчания, боясь, как бы не впал он от такого к нему Господня благоволения в гордость, не счел себя святым и совершенным. Но этого не случилось и радиаконом Серафимом, не перестававшим считать себя убогим и грешным. Почти ни одной литургии не совершил старец Пахомий без и радиакона Серафима. А в июне 1789 года он взял его с собой в недальнюю поездку в село Лемедь Нижегородского уезда, в котором скончался помещик Соловцов, много благотворивший Саровской пустыни. Ехали через Дивеево, где навестили матушку Александру, основательницу женской обители. Старица Александра, в мире Агафья Семеновна Мельгунова, была вдова полковника, богатая помещица, имевшая владения в Ярославской, Владимирской и Рязанской губерниях и 700 душ крестьян. Постриг она приняла в Киеве во Фроловском женском монастыре, куда прибыла с маленькой дочерью. Она много молилась, и однажды ночью явилась ей Пресвятая Владычица и повелела идти в место, которое она ей укажет. «И будет место, — сказала она, — где я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя мое там, ибо в месте жительства твоего я осную великую обитель мою». Мать Александра поведала о бывшем ей видении старцам Киево-Печорской лавры, те признали видение истинным. Покинув Киев, она много странствовала, а когда шла из Мурома в Саровскую пустынь, то остановилась отдохнуть в селе Дивееве на Лужке возле небольшого деревянного храма. Здесь, на куче бревен, она задремала, и во сне явилась ей во второй раз Богородица. «Вот то место, — сказала она, — которое я повелела тебе искать. Живи здесь и угождай Господу Богу до конца дней твоих, и я всегда буду с тобою и всегда буду посещать место это. Я усную здесь обитель, четвертый жребий мой во вселенной». Посоветовавшись с саровскими старцами, мать Александра поселилась в Дивееве, но не в самом селе, а в деревеньке Осиновке близ него, во флигельке за садом князей Шахаевых. Через 3 года здесь скончалась ее дочь. Тогда, по совету саровских старцев, она поехала в свои имения и все продала. Вернувшись в Дивеево, мать Александра поселилась на усадьбе местного священника отца Василия Дертьева, построив себе скромную келью. Вскоре она начала строить в селе каменный храм во имя Казанской иконы Божией Матери с 2 пределами в честь святителя Николая Чудотворца и первомученика архидиакона Стефана. Поначалу она не знала, кому посвятить 2-й предел, думала о многих святых. Однажды она всю ночь молилась в своей келье об этом. Вдруг раздался стук в окно, и чей-то голос произнес: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана». Мать Александра бросилась к окну, думая, может, кто из старцев пришел, но там никого не оказалось, а на подоконнике стояла икона первомученика Стефана. Мать Александра ездила в Москву за утварью для храма, заказывала иконописцам иконы. Жизнь она вела самую скромную. Эта богатая некогда помещица чистила у отца Василия хлев, стирала белье, а в страду она выходила в поле жать хлеб на полосках одиноких или слабосильных крестьян. Бывало, крестьяне, уходя в поле, оставляли ей на весь день малолетних детей. Она носила крестьянскую одежду и обувалась в лапти. Постель ее была покрыта грубым войлоком, а в головах у нее лежал камень, покрытый холстинкой, чтобы не видно было, что это камень. Господь наградил ее даром духовного учительного слова. Она обращалась с поучениями и к крестьянам, и к купцам. Даже помещики и военные приезжали к ней за наставлениями. Весьма почитала ее и духовенство, так как она до тонкости знала и священное писание, и службы, и все, касающееся церковной жизни и церковных законов. Незадолго до своей кончины мать Александра решила исполнить, наконец, повеление Богоматери и положить начало женской монашеской общине. Одна из дивеевских помещиц пожертвовала для этой будущей общины 0,5 земли, На этом небольшом участке мать Александра поставила 3 кельи и огородила их забором. В одной келье жила она сама, в другой поселила 3 послушниц, пожелавших жить под ее руководством, а третья была отведена под гостиницу, где могли останавливаться идущие в Саровскую пустынь странники. Мать Александра с послушницами жила по суровому саровскому уставу. В свободные часы они занимались рукоделием, делая разные вещи для саровской братьи. Шили, вязали, а те присылали им все нужное для жизни, даже ежедневную пищу. Старцы Пахомий и Исаия и прибывший с ними иеродиакон Серафим застали матушку Александру в болезни. Она получила от Господа извещение о скорой своей кончине и готовилась к ней, уже не имея сил сойти с одра. Послушницы, преисполненные великой печали, не отходили от нее. Страшно им было оставаться сиротами. Келья матушки Александры была весьма убогой. Она находилась наподобие землянки, наполовину в земле, так что снаружи в нее нужно было спускаться по ступенькам, как в погреб. Окошечки были маленькие и у самой земли. Внутренность ее была разделена на 2 половины – приемную и жилую комнату. В первой стояли стол, скамья, были образа в углу и неугасимая лампада, а на подоконнике небольшая, на куске дерева написанная, икона архидиакона Стефана. На этом именно месте она и явилась. Вторая комната была поменьше. Здесь было ложе старицы, много икон и лампада. Отсюда вела небольшая дверка в крохотный темный чулан, где мог поместиться только один человек. Здесь ничего не было, кроме висевшего в углу распятия и неугасимой лампады. Этот чулан и был местом молитвенных подвигов старицы, основательницы Дивеевской обители, четвертого удела Божией Матери. Старица попросила приехавших монахов соборовать ее. Отец Пахомий предложил сделать это на их обратном пути, но она сказала, что они не застанут ее в живых. И они совершили соборование. Затем она передала отцу Пахомию все оставшиеся у нее средства, заключавшиеся в 4 мешочках. В одном были золотые монеты, в другом – серебряные, в 2 остальных – медные. Всего 40 000 рублей. Она со слезами молила отца Пахомия выдавать дивеевским послушницам из этих средств столько, сколько нужно на храм и на жизнь, и чтобы он не оставлял своими заботами обитель, которую основала сама Пречистая Дева, Матерь Божия. Однако старец Пахомий, не отказываясь послужить Царице Небесной здесь, с грустью сказал, что и он стар и не надеется надолго пережить матушку Александру. «А вот, — указал он на иеродиакона, — отец Серафим, в молодых летах великих удостоившийся даров от Господа, достойно управит эту святую обитель, ибо Матерь Божия с детских лет явно к нему благоволит». После этого старица обратилась к отцу Серафиму, прося его принять на себя эти труды, и отец Серафим согласился. Обещая скоро вернуться, саровские монахи уехали в село Леметь. Старица же Александра спустя несколько дней, 13 июня, скончалась. Исповедовал и причастил ее, вероятно, дивеевский священник отец Василий Дертьев. Можно догадываться, что она перед кончиной приняла великий ангельский образ, то есть схему, с составлением прежнего имени Александры. Кто постригал ее в схему, неизвестно. Может, это было и до приезда старца Пахомия, так как она не просила его об этом пострижении, а кроме него просить было некого. Умирая, старица Александра просила послушниц положить ей на грудь казанский образ Божией Матери. Скончалась она в самую полночь. А на другой день вернулся из села Леметь отец Пахомий со спутниками. Они отслужили в храме литургию, совершили отпевание старицы и похоронили ее против алтаря. Дивеевская обитель отошла под попечение иеродиакона Серафима. Он знал, что на это есть воля Царицы Небесной Богородицы. Тогда же он заповедал себе не бывать здесь, начиная прямо с этого часа. Он всегда будет здесь духом, все Дивеевское до мелочей будет видимо ему. И когда небо вдруг заволокло тучами, повеяло холодом, полил дождь, когда старцы были приглашены к поминальной трапезе в келье матушки Александры, отец Серафим, взяв благословение у отца Пахомия, отправился в Саров пешком, не оставшись трапезовать. Всю дорогу, а идти нужно было 12 верст, трепал его ветер и жестоко сёк ливень, Но он этого словно не чувствовал. Он думал о дивеевских сиротах, провидев все их множество в будущем, все их радости и беды, и смуту великую, которая потрясет, великое искушение, женскую лавру. Он шел и молился дивеевской игумении, Матери Божией.